73. Кто силен и дерзок, тот убьет людей. Кто силен, но не дерзок, тот оживит людей. Эти оба либо полезны, либо вредны. Никто не знает, почему небо любит один предмет, а другой нет. Решить этот вопрос даже святой муж не может. Небесное Дао никогда не ссорится, поэтому оно побеждает всех. Хотя оно мало говорит, но обсуждает лучше, нежели многоречивые. Никто не вызывает Дао, но оно присутствует везде. Нам кажется, что оно ничего не делает, но на самом деле оно действует лучше всех. Небесная сеть не плотна и как будто пропускает все предметы через себя, но из нее ничего не выйдет наружу. Народ, не боящийся смерти, нельзя страшить смерти. Народ, приученный бояться смерти, нельзя страшить делами, могущими причинить ему смерть. Есть люди, должность которых убивать. Убивающий людей вместо палача называется наместником убийцы. Наместник убийцы повредит свою руку, совершая убийство. 75. Оттого народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствия народа. Народ сделается непослушным, если правительство будет хлопотать о нем чрезмерно много. Это именно причина непослушания народа. Когда народ слишком сильно ищет жизни, то он будет смотреть на смерть, как на самое легкое дело. Это и есть причина пренебрежительного отношения народа к смерти. Вот почему не ищущий жизни мудрее ищущего ее. 76. Новорожденный младенец нежен и слаб. Труп мертвеца крепок и негибок. Только что распустившееся растение нежно и слабо. Засохшее растение твердо, но не гибко. Отсюда ясно, что нежное и слабое живет. Сильное войско не победоносно. Нельзя поломать связку прутьев. Сильное находится внизу, а слабое – наверху. 77. Небесное Дао похоже на человека, натягивающего тетиву на лук. Высокий поднимает лук наверх, а низкий поднимает взор наверх. Имеющий избыток потерпит потерю. Страдающий недостатком будет иметь избыток, потому что небесное Дао всегда отнимает у изобилующих и отдает страдающим недостатком. Человеческое Дао, впрочем, наоборот. Оно отнимает от неимеющих и отдает изобилующим. Поэтому кто посвящает свой избыток всему миру, тот имеет Дао. Святой муж делает много, но не хвалится сделанным. Совершает заслуги, но не признает их, потому что он не желает обнаружить свою мудрость. 78. Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее, нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. В мире нет вещи, которая победила бы воду, ибо она нежнее и слабее всех вещей. Известно, что слабое существо побеждает сильное, нежное, крепкое, но этого никто не признает. Святой муж говорит, что получивший от царя удел сделается господином, но принимающий на себя несчастье страны сделается царем ее. Голос истины противен слуху. 79. После сильной ненависти останется слабая ненависть. Ненавидящий, хоть слабо, не может творить добро для ненавистного. Святой берет от всех клятвенное свидетельство, но не притесняет никого. Нравственный человек соблюдает клятву, а безнравственный нарушает. Небесное Дао не имеет родственников, поэтому оно всегда склоняется к добрым людям. Так как в маленьком государстве мало народа, то хотя в нем много лучших орудий, но они останутся без употребления и без надобности. Народ такого государства потеряет всякую предприимчивость и умрет на месте своего рождения, не двигаясь никуда. Если у него много вазов и кораблей, то они останутся без употребления. Хотя он имеет благоустроенное войско, но негде выставить его. Он будет плести веревку, чтобы ею оградить свое государство. Хотя он кушает хорошо, одевается красиво, устраивает покойное жилище и живет весело, но существование его будет бесполезно. Хотя такое государство находится с соседним в таком близком расстоянии, что слышны пение петухов и лай собак в нем, но сообщения между ними никогда не будет. Голос истины не изящен, а изящная вещь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый лжец. Мудрец не знает многого, а знающий много не мудрец. Святой муж ничем не запасается. Если запасается чем-нибудь, то для других. Когда он имеет что-нибудь, то все раздает другому. Поэтому запас его все более и более увеличивается. Небесное Дао полезно. Оно не имеет в себе ничего вредного для людей. Дао святых творит добро и не ссорится.